Глава вторая. «Мне скучно», — сказала Лизавета. «Я совсем озверела в твоей деревне». Ян подавил вздох. «Она не моя, Лизун. Она сама по себе деревня. Вспомни, я ведь предлагал тебе дома остаться. Это ты захотела сюда ехать. Но и сейчас не поздно передумать. Давай я тебя в Быстрорецк отвезу. Буду на выходные приезжать». Узнав, что летом муж будет работать далеко от города и там же жить, фирма сняла для него полдома, Лизавета заявила, что одного его не отпустит. Он пробовал отговорить ее от поездки. «Я с утра до вечера, с понедельника до 2 часов субботы буду на стройке, а в субботу вечером могу приезжать домой и...» «Никаких «и», — отрезала Лизавета, пакуя чемоданы. «С чего это я должна при живом муже все лето одна в городе торчать? За вами, мужиками, глаз да глаз нужен!» К тому же Лизавета уволилась с работы. Вернее, всех сотрудников уволили, потому что ателье закрылось. Лизавета очень переживала, а потом решила до осени отдохнуть, так что с поездкой в Липницу все сложилось одно к одному. Поначалу было прекрасно. Дивное озеро, зелень, симпатичный домик, тихие вечера, книги, неспешные прогулки. Но через пару недель нетерпящее однообразие, ничем не занятая Лизавета заскучала по городу. Милые сельские радости ее порядком утомили, о чем она и заявила вернувшемуся с работы мужу. «Никуда я не поеду», — возмутилась Лизавета. «В городе-то я что стану делать?» «Тебя не поймешь». «Очень даже поймешь. Ты приходишь с работы, не разговариваешь со мной, валяешься в гамаке, как тюлень». Ян представил себе тюленя в гамаке и хмыкнул. «Ничего смешного, между прочим. Жене нужно уделять внимание». С этим Ян не спорил и, как говорится, старался соответствовать, дарил приятные подарочки по поводу и без, культурно развлекал в театрах и на выставках, водил жену в ее любимое кафе. Они поженились прошлым летом, в августе, и это был брак по большой любви. Их чувства еще не успели утратить свежести, отношения не превратились в рутину. Впрочем, оба были уверены, что это им не грозит и в будущем. Не каждый же союз вырождается, а истинная любовь не должна умирать из-за мелких ссор и бытовых разногласий. Лизавета понимала, что не стоит раздувать, упрекать и ныть, тем более и повода никакого. Но настроение было неважное, и сдержаться ей было сложно. Накрывая стол к ужину, Лизавета не поставила тихонько, а почти швырнула на него плетенку с хлебом и блюдо с овощами. Тарелки и вилки обиженно звякнули. Ян решил погасить конфликт в зародыше. Подошел к жене, обнял ее, ткнулся носом в шею. «Не злись, я тебя очень люблю. Устаю просто, как собака. Зато денег заработаю, в сентябре на море поедем». «До сентября еще дожить надо», — буркнула Лизавета. Но по тону уже было понятно, что буря миновала. Стряпала она отменно. Умудрялась из самого обычного набора продуктов приготовить нечто изысканное и обалденно вкусное. Ян не мог оторваться от солянки, хотя не очень жаловал супы. «Ты прости меня», — сказала Лизавета. «Веду себя, как сварливая жена из какого-нибудь дурацкого сериала. Маюсь от безделья и пилю мужа, который старается изо всех сил, деньги зарабатывает, все в семью, все в дом. Я же не такая». «Я знаю, какая ты. Не волнуйся», — ответил он с набитым ртом. «Просто не привыкла бездельничать», — продолжила Лизавета, не слушая его. «Постоянно кажется, будто что-то важное проходит мимо меня, а я его упускаю». «Отдыхать тоже нужно уметь», — философски заметил Ян. «Вот и учись». «Я учусь», — вздохнула она, убрала опустевшие тарелки в мойку и стала мыть посуду. «Как на работе дела?» Ян подошел к окну, сел на подоконник и закурил. В доме курить хозяйка запретила, да он и сам не стал бы, к тому же Лизавета не курит, но во двор выходить с набитым брюхом было лень. «Как обычно, пашем». Их фирма получила заказ на строительство домов в новом коттеджном поселке, который раскинулся на противоположном берегу Белого озера и назывался точно так же. К октябрю-ноябрю поселок должен начать заселяться. Почти все участки были раскуплены. Место хорошее, живописное, коммуникации проведены. Интернет отличный. От города далековато, но у тех, кто планировал тут жить, имелись машины, так что и это не проблема. Классическая картина социального расслоения будет. На одном берегу Белого озера скромная, еле живая деревушка, на другом – богатенькие буратины в нарядных домиках, – проговорила Лизавета. «Не такая уж еле живая», – возразил Ян, выдувая дым в окошко. «Народ активизировался. Кто жилье строителям сдает, кто на стройке работает, а потом будут ездить в поселок уборку делать, траву косить, ремонтировать по мелочи, яйца, овощи, молоко продавать. Так что жизнь закипела, всем хорошо». Лизавета домыла посуду и тоже уселась на широкий подоконник. Окно кухни, как и спальни, выходило в заросший сад. Хозяйка, баба Лена, которая жила во второй половине дома, в этом году ничего не сажала, хворала. Так что грядки скрылись под слоем сорняков, кусты черемухи разрослись, а ветки многих яблонь были поломаны. Но все же Лизавете нравился сад. Она любила бродить по нему и качаться в гамаке, глядя в причудливое зеленое сплетение ветвей над головой. За стеной что-то громыхнуло. Супруги прислушались, но больше никаких звуков не было. «Наверное, дверь захлопнула», — предположил Ян. Лизавета дернула углом рта. «Возможно». Они с бабой Леной не общались, и это радовало. Куда хуже, если бы старуха от нечего делать постоянно заявлялась под разными предлогами или вздумала контролировать, как и что делают жильцы. «Лизун, я тут подумал...» «У меня к тебе предложение», — внезапно проговорил Ян. «Неприличное, надеюсь?» — усмехнулась Лизавета. «Это чуть позже. А сейчас я хочу пригласить тебя на выходные в поход». В голосе Яна звучал неподдельный энтузиазм. Он был увлекающимся человеком. Если идея казалась ему стоящей, он брался за ее реализацию со всем пылом. Лизавету эта его черта всегда немного пугала, но вместе с тем очаровывала. Она повернулась к мужу. «Куда? На озеро? Я там уже каждую травинку знаю. Пока дожди не начались, загорать ходила постоянно». «Почему на озеро? В лес? За Липницей огромный лес. Места красивейшие, еще и с историей». «С какой?» — спросила Лизавета, почему-то подозревая худшее. — Расскажу потом. — Так ты согласна? — Будет круто. Завтра суббота. Я постараюсь прийти с работы пораньше. Примерно в час или, в крайнем случае, в два сможем выдвинуться. Заночуем в лесу. Костер, романтика, палатка. Только мы вдвоем, а? Будем печь в золе картошку, рассказывать друг другу страшилки и любовью под звездами заниматься. «Палатку я ставить умею. В юности в походы ходил». «У нас же ее нет». «У нас нет, а у Семенова есть». Семенов был коллегой Яна. «Он запасливый, чего только с собой не притащил, на всякий случай». «В лесу мокро, наверное», — с сомнением протянула Лизавета. «Три дня дождь лил». «Дождя нет уже со вчерашнего дня», — отмахнулся Ян. Он чувствовал сопротивление жены и испытывал досаду. «Ты сама на скуку жаловалась. Вот тебе и развлечение. Чем ты опять недовольна?» «Правда, чего раскапризничалась?» — подумалась Лизавете. «Человек старается, развлечь ее хочет, а ей опять неладно». «Уговорил», — сказала она. «Значит, завтра в поход». Они принялись обсуждать, что нужно взять. Ян достал ручку, нашел листок бумаги и составил список необходимого. Почти до полуночи Ян и Лизавета укладывали вещи, то и дело вспоминая, что забыли нечто важное. То влажные салфетки, то спички. Лизавета была уверена, что в итоге они непременно оставят дома то, без чего нельзя обойтись, зато потащат кучу ненужного хлама. «Жалко, велосипедов нет», — вздохнул Ян. «А что, Семенов разве с собой не взял?» — язвительно отозвалась Лизавета. «Ничего, пешком даже лучше. Вернемся в воскресенье часам к 5. А если понравится, можем и на следующие выходные махнуть». Лизавета видела, что муж не на шутку загорелся перспективой похода. Она и сама вроде бы должна радоваться смене обстановки и желанию Яна доставить ей удовольствие, устроить запоминающееся приключение, но что-то мешало. «Дурное предчувствие? Так ведь сроду ничего такого не было». И потом, что может случиться? Они взрослые люди, В глушь лезть не собираются, да и какая тут особенная глушь может быть? Не Сибирь все-таки. Поздно ночью, когда Ян давно спал, Лизавета вертелась сбоку на бок, никак не могла устроиться. То подушка казалась слишком мягкой, голова проваливалась в нее, как в яму. То одеяло было слишком горячим, то диванная пружина упиралась в бок. «Места красивейшие, еще и с историей», — вспомнились ей слова Яна. «Надо было заставить его рассказать, что за история такая», — подумала Лизавета и покосилась на мужа. «Будить сейчас, понятное дело, не вариант. Ему вставать в половине шестого». Молодую женщину не покидала твердая уверенность. Знай она эту историю, возможно, отказалась бы от затеи с походом. А теперь уже поздно. Она вздохнула и повернулась на правый бок. Пружины взвизгнули. Ян пробормотал что-то во сне. Спустя некоторое время Лизавета крепко спала. В окошко заглядывала луна, ветерок перебирал черемуховые ветви, отчего по стене ползли змеевидные черные тени. Когда Лизавета уже уплыла в страну сновидений, перестав тревожиться о предстоящем мероприятии, другая женщина, мирно спавшая до этой минуты в другой постели, внезапно проснулась. Ей приснился кошмар, один из тех, что мучили ее прежде, когда были живы и не успели одряхлеть родители, когда болезнь, затаившаяся в сильном теле любимого мужа, не подняла голову, не оскалила зубы и не отправила его в лучший мир буквально в считанные недели. В те далекие времена муж утешал ее, давал попить водички, гладил по тогда еще густым темным волосам. Сейчас успокоить старуху было некому. И ужас пережитого во сне разливался по венам, леденя и отравляя тело. Она обхватила себя руками, трясясь и пытаясь сглотнуть колючий ком, что застрял в горле. Самое страшное заключалось даже не в том, что происходило во сне. Хуже всего была причина, по которой старые страхи вернулись. В Липнице снова будет неспокойно. Другого слова старая женщина подобрать не могла. Нынче сюда приехало много чужаков, и в деревне этому радовались. Появится новый поселок, а значит, новые рабочие места и новые возможности. Никто, кроме старухи, которые уже заждались на другой стороне бытия родные и близкие, не понимал, что может произойти. Потому что чужаки не знают, не понимают ничего. Они думают, что знают все о жизни, но на самом деле похожи на детей, которые лезут в темную пещеру без фонаря и ножа, не подозревая, что может поджидать внутри. «Нечего им тут делать, зря они сюда явились. Не стоит будить монстров, пусть себе спят. Но им, городским, разве объяснишь?» Так думала старуха все эти недели, но сейчас ясно понимала. Ничего не изменить. Кто-то уже бросил с вершины горы снежок, и тот покатился вниз, с каждой минутой увеличиваясь, наращивая силу. Совсем скоро снежок разрастется до гигантских размеров, и тогда погребет, похоронит под собой все живое. Женщина завздыхала и завозилась, постепенно отогреваясь, приходя в себя. Можно было попробовать поверить, что это и вправду только сон, всего лишь сон, который не имеет смысла и ничего не предвещает. Но старуха привыкла быть честной перед собой и людьми. И сейчас она знала – это ложь. Все уже началось. Отсчет пошел. «А ты-то что же? Ты единственная, кто знает!» – строго произнес в голове голос покойного мужа, ушедшего во тьму 37-летним. «Должна хотя бы попробовать остановить это!» «Ты прав!» – прошептала она. «Я должна, но...» Старая женщина почувствовала, что плачет. «Но это так страшно, а я очень слаба. Лучше уж ты забери меня к себе. Прямо сейчас забери!» Муж молчал, ничего не говорил ей больше. И с собой не взял. Это было безжалостно с его стороны, но следующее утро для старухи все же наступило.